Озер лагерная система предназначалась для постройки, ремонта и содержания новой железной дороги Тайшет-Братск. На этой стройке, кроме редко показывавшихся вольных инженеров, работали от начала до конца только заключенные. Это не помешало советской власти потом рекламировать новопостроенную дорогу как достижение коммунистического энтузиазма. Я сам видел в лагерях фильм, изображающий эту стройку. На экране показывалась инсценировка, проведенная в один из нерабочих дней с участием приглашенных статистов. Работа заключенных, вообще говоря, всегда очень низкого качества. Некоторые причины этого явления специфичны для лагерей. Изнуренность рабочего, полное отсутствие интереса к работе, иногда даже злостное желание сделать как можно хуже. Другие причины недоброкачественной работы лежат глубже, не зависят от чисто лагерных условий и касаются вообще всякой работы в Советском Союзе. Это плановая отчетность, система оплаты по процентам выполнения. Здесь интерес руководителей вполне совпадает с интересами исполнителей, а именно, показать в отчете как можно больше за возможно кратчайший срок. Недоброкачественность многих видов работ не сказывается немедленно и непосредственно. Когда она обнаруживается через несколько лет, виновника искать трудно. Нашу вновь построенную дорогу сдали в эксплуатацию в 1953 году. Приемная комиссия тут же потребовала смены 30% шпал, исправления профилей откосов и выемок на 50% и возобновления одерновки откосов на 90%. Тем не менее, движение по дороге началось. Прочность укладки полотна при приеме, видимо, ускользнула от контроля, так как последующие два года 30% рабочей силы лагерей были заняты на исправление осадки от проходящих поездов. Кроме железной дороги и большого железнодорожного моста через Ангару, заключенные озер лагерей были использованы для окрестных лесоразработок и постройки жилищ для ссыльно-поселенцев, которые, в свою очередь, также предназначались для длительных работ по эксплуатации тайги. Эти поселенцы – репрессированные бессарабцы, старики, женщины, дети. Рабочая молодежь отсутствует, видимо, находится не на вольном поселении, а в лагерях. Когда мы начали стройку жилищ, поселенцы уже 4 года жили в тайге в землянках и работали на валке леса. Легко можно предположить, что условия жизни этих людей были еще хуже лагерных, где все же какой-то минимальный паек был обеспечен независимо от работы. Эти люди имели лишь одно преимущество – свободу передвижения. Но как можно использовать эту свободу в глухой тайге? Если бы лагеря заключенных и не охранялись, смело можно утверждать, что процент побегов был бы ничтожным. Домики, которые мы начали строить для поселенцев, были совсем хорошими, значительно лучше, чем старые дома местных жителей. Если предположить, что в таком доме будет жить только одна семья, то это жилище можно сравнить с домом богатого крестьянина в старой северорусской деревне. Но на узкой полосе вырубленной тайги трудно было представить себе какую-либо возможность обзавестись садиком или огородом. Почва тайги или сплошь переплетенной корнями торф или на сопках глина и каменистый песок. Для харчевки и больших земляных работ у этих обезглавленных семей не было ни сил, ни времени. При работах на постройке заключенные строго изолировались при помощи запретной зоны от местного населения. Запретная зона – трехметровая, очищенная от растительности полоса, утыканная вешками с надписью «Стой, стреляю». Один неосторожный шаг за пределы зоны – неминуемая смерть. Если упавшее дерево на 1-2 метра выдвинулось за запретную зону, нужно было специально ходатайствовать разрешение подойти к запретному месту, чтобы оттащить неловко упавшее дерево. На нашем строительном участке не было никакого источника воды. Охрана допустила несколько женщин с водой. Сейчас же завязались дружеские разговоры, в результате которых в один из последующих дней по случаю праздника Спаса поселенцы заготовили для нас подарки, попрятав их в начатые постройки. На другой день по прибытию на работу эти подарки – хлеб, сахар, махорка – были обнаружены охраной. Сейчас же прекратили работы. Нас увели, и в поселок приехала следственная комиссия для обнаружения виновных в выражении преступного сочувствия врагам народа. Были произведены многочисленные аресты, и постройка не возобновлялась до конца года. На линии железной дороги была построена деревообделочная фабрика по принципу лагеря. Вся площадь обнесена забором и проволокой, а внутри работали только заключенные. Кроме таких фабрик-лагерей, на больших стройках организовывались огромные огражденные площади, внутри которых рабочие заключенные могли свободно передвигаться. Так работали на канале Волга-Дон, где оцеплена была вся область, по которой проходил канал. Но на таких оцепленных участках работали лишь наименее опасные заключенные, главным образом бытовики и малосрочники. Из нашей системы также отобрали несколько человек за хорошее поведение. Но, конечно, весь спецконтингент до таких работ не допускался. До 1951 года заключенных рабочих пытались заинтересовать премиями за перевыполнение 100% нормы. С начала 1952 года была введена новая лагерно-хозяйственная система. Лагеря были переведены на хозяйственный расчет. Это значит, заключенные сами должны были зарабатывать на содержание лагеря. Была установлена заработная плата по обычным тарифам для вольных, из которой удерживалась стоимость содержания в лагере, то есть пища, одежда, отопление и стоимость охраны. Приблизительно 7 человек заключенных должны были оплачивать содержание одного охранника. Избытки заработка отдавали на руки. В лагерях ИТЛ и ЭТК эта система начала вводиться еще в 1949 году. Инвалиды, не входящие в расчет рабочей силы, продолжали оставаться на государственном пайке. Получаемые на руки суммы колебались от 0 до 200 рублей, в среднем около 100 рублей в месяц. На эти деньги можно было заказывать себе на кухне некоторые слегка улучшенные блюда и покупать продукты в ларьке. Но в эти годы в озерлагерях еще не было постоянных ларьков –